приезжавший к нему в гости. Каждый расскажет о знаменитой его фразе по поводу коллег с гуманитарных факультетов, которые слишком гордятся тем, что не знают, что происходит между тем моментом, когда они нажимают кнопку дверного звонка, и моментом, когда звонок начинает звенеть. Точно так же, как и каждому, кто приезжает в Лондон, даже если он не ученый, показывает знаменитое Вестминстерское аббатство, собор святого Павла в центре города, а в нем простую скромную могилу Резерфорда, похороненного рядом с учеными, которыми Англия по праву гордится, рядом с Ньютоном, Фарадеем, Дарвином, Гершелем, Кельвином. Это высшая почесть для ученого, которого уже не стало в живых. Но Резерфорд и при жизни получил, кажется, все знаки отличия, включая рыцарское звание и звание лорда. При этом он всегда оставался скромным, приветливым человеком, ненавидящим чины и относящимся к людям так, как они этого заслуживали на самом деле. Когда один из коллег как-то назвал Резерфорда лордом, что было вполне уместно, ибо дело происходило в палате лордов, Резерфорд ужасно разозлился. Он мог бы вполне сказать про себя словами Фарадея: «Я просто Резерфорд, и это гораздо больше». Его влияние на физику и физиков огромно, не только своими исследованиями, но и просто дружбой и вниманием он вдохновлял многих на самоотверженный труд. Его поддержка или хвалебный отзыв значили в науке не меньше, чем иная академическая медаль. И поэтому, когда он назвал камеру, построенную его давним другом Чарльзом Вильсоном, самым оригинальным и удивительным инструментом в истории науки, эти слова приводят сегодня даже чаще, чем ссылку на то, что за свою камеру Вильсон был удостоен Нобелевской премии. При этом непременно вспоминают, что к открытию Вильсон пришел в какой-то мере, пусть даже в очень малой, случайно, наблюдая образование туманов на склонах Шотландских гор. Но об этом в следующей главе. Глава 8. Судьба Чарльза Вильсона во многом схожа с судьбой Резерфорда. Он тоже шотландец и тоже сын фермера. У него тоже много братьев и сестер, и он с детства тоже знает нужду, даже большую, чем Эрнест, так как в 4 года потерял отца, который был единственным кормильцем всей семьи. Обстановка, сложившаяся в его семье в 1873 году, когда мать оказалась с 8 детьми без всяких средств, оставляла мало надежд на то, что когда-нибудь Чарльзу доведется быть ученым. Но помогла разница в возрасте между ним и старшим братом Уильямом, и самоотверженность Уильяма, уехавшего в Индию, чтобы заработать денег и посылать их на обучение малышей. После смерти отца семья Вильсонов, продав ферму, переехала в Манчестер, где Чарльз пошел впервые в школу. Учился он хорошо, успевал по всем предметам, но более других влекла его биология. И если он и мечтал, когда поступить в университет, то видел себя непременно ботаником или зоологом. А когда на 13-летие ему подарили микроскоп, и он впервые заглянул внутрь клетки, то решил, что станет цитологом. Но ему не пришлось стать специалистом ни в одной из областей биологии. Хотя тот день, когда он впервые посмотрел в микроскоп, оказался знаменательным для его последующей жизни, которую он целиком посвятил проникновению в таинство еще более далекого мира, чем мир клетки, в мир атомов и их составных частей. Но вначале все шло по-иному, то есть в соответствии с детскими устремлениями. 16 лет, окончив школу, Чарльз, благодаря помощи старшего брата, поступил в Манчестере на медицинский факультет Оуэнс Колледжа. Правда, врачебная деятельность не совсем то, о чем мечтал Чарльз, но все же близка биологии и притом сулит лучшие материальные перспективы, а с этим надо считаться. Ведь не всегда же сидеть на шее брата, в семье есть дети моложе его. Что вам, Чарльз?